Глава 12. Когда я очнулся, с одного бока было прохладно, а с другого здорово пекло от костра, возле которого я лежал, глядя в небо. Небо было черное, с дырочками звезд, которые перемигивались или, может быть, подмигивали. По другую сторону огня переговаривались два человека. «Пить!» – попросил я первое и самое искреннее, что пришло в голову. «Очнулся!» И возле меня оказался Сашка. Он, улыбаясь во весь рот, встал на колени и поправил какой-то мешок, которым я был укрыт. Скуластое Сашкино лицо было счастливым. За его плечом появился еще какой-то пацан нашего возраста, худощавый и серьезный. Он тоже улыбался, хотя и сдержанно. «Пить хочешь, Борька, да? Я сейчас». «Я принесу», — сказал пацан и канул в темноту. Я со стоном сел и охнул. Ногу пробила тупая боль. «У тебя пуля внутри, в ноге», — сказал Сашка, помогая мне сесть удобней. Мы были на какой-то проплешине во враге, заросшем кустарником. За моей спиной нависал глинистый козырек, под которым угадывалась небольшая пещерка. «Тебя похоронили заживо!» «Эйна!» — я сморщился. «Эйна меня закрыл собой! А как я вылез?» «Ну, вылез!» — почему-то смутился Сашка и, сев, взялся за большие пальцы ног. «Вылез, и все! Че тут?» «Ты меня вытащил?» – тихо спросил я, вглядевшись в его раскрашенное бегучими бликами огня лицо. Сашка отвернулся и молча пожал плечами. «Ты!» – уже уверенно повторил я. «Сань, я...» «Да херня все!» – матерно грубо сказал он. «Нас вон Женька спас обоих. Полицай топором завалил, который Сергея Викентьевича расстрелял. Он нас опять почти поймал». «Завалил?» Я ощутил злую радость. «Жаль!» «Жаль?» Сашка свел брови. «Жаль, что не я его!» Вернувшийся Женька принес в кепке холодной воды, и я жадно напился, в этот момент ощутив, что меня колотит, как при высокой температуре. Женька тихо сказал: «У тебя жар сильный. Я знаю, у меня мама фельдшер была». «Они из Пскова», — пояснил Сашка. «Отец врач, мама фельдшер. Не хотели на фрицев пахать, сюда убежали. А их тут выследили из-за саботаж». Сашка не договорил, и я увидел, что глаза Женьки наполнились слезами. Но он мотнул головой и сказал деловито: «Я хотел к партизанам. Отец и мама знали, где они. Только решил не уходить, пока этого гада не достану». «Партизаны тут точно есть», — сказал Сашка. «100% есть. Надо только искать. Сергей Викентьевич с ними хотел соединяться». Он вздохнул тяжело. Они заговорили о партизанах. А меня колотило все сильнее. Сколько же у меня? С такой температурой только под одеялом в постели, а не в майском лесу на подстилке из лапника под какой-то дерюгой. Я с испугом подумал, что не только искать кого-то, я просто идти не смогу, тем более с раненой ногой. Я хотел об этом сказать, но испугался, что меня сочтут слабаком, а потом начал опять куда-то проваливаться. К счастью, это была не расстрельная яма, а просто сон. Но спал я плохо. Мне было жарко, душно, мучили кошмары, болела нога. Каратели вламывались в нашу квартиру, хватали родителей и сестренку. Я кричал, и кто-то убирал кошмары влажной прохладной тряпкой, как стирают мел с доски. «Мам?» – жалобно спрашивал я, на миг просыпаясь, засыпал снова, и через какое-то время все повторялось. Под утро я проснулся разбитый и невыспавшийся. Не хотелось есть, а ведь я не ел черти сколько. Зато пить хотелось мучительно. Жара почти не было, но я понимал, это временно, он вернется. Бедро распухло и стучало болью в кость. Костер горел, придавленный туманом. Около него сидели ребята. Сашка какой-то деревяшкой ловко что-то делал. Я не сразу понял, что он плетет лапти. Он сидел голый до пояса и не похоже было, что мучается от холода. А своей гимнастеркой добавочно укутал меня. Так же поступила Женька со своей курткой, и я понял, с облегчением, от которого хотелось расплакаться, что они меня не бросят. «Плохо», — говорил Женька. «У него жар даже сильнее, чем я думал. Это от раны и вообще... А еще хуже, если пулю не извлечь и не почистить рану, то будет заражение крови. Ему туда и земля попала, и материю загнала пулей». «А ты можешь?» – спросил Сашка. А Женька заколебался. «Ну, в теории. Она в мякоти, сосудов там нет, но он же от боли с ума сойдет». «А так он помрет. С жаром я что-нибудь сделаю. Ты только пулю достань и это, рану почисть. Ты знаешь, какой он парень. Во!» И Сашка показал большой палец. «Смелый, ловкий. А как с ним говорить, интересно, он столько знает. Он тоже городской, вроде тебя, только из Новгорода. Что ж ему из-за такой ерунды помирать?» «Ну тогда давай прямо сейчас». Женька передернул плечами. «Чё ждать-то?» Они посмотрели в мою сторону. Сашка перестал работать своей кривулькой и неумело улыбнулся. «Не спишь? Слышал?» «Слышал». Я привстал на локтях. «Резать будете?» «Надо, Борька!» вздохнул он. Я стиснул зубы и постарался ответить как можно тверже. «Давайте!» Если честно, особо страшно мне не было. Я устал и ослабел, поэтому смотрел на происходящее почти равнодушно. Подставил руки, которые связали над головой и прикрутили к дереву. Ноги тоже пришлось привязать, используя барахло. Сашка пошел искать какие-то травки и прочее. Место раны опухло и посинело. Но Женька удовлетворенно хмыкнул. Заражения еще нет, полосок не видно. Он калил над огнем лезвие своего перочинного ножа. Я отвернулся и хрипло, но нарочито бодро сказал: «Больше мне ничего не отрежь, а то там рядом я еще ни разу этим всерьез не пользовался. Обидно будет». «Да не отрежу», — обнадежил он. «Ну все, Борь, ты потерпи». Он сунул мне в зубы палку. «Кусай и терпи. И еще, если вдруг она глубже, там артерии, в общем, я же не врач, даже не фельдшер. Я только видел кое-что, ну и читал. Да ладно, все будет хорошо». «Не знаю», — успел подумать я, и меня выгнуло дугой. Я почувствовал во рту вкус крови и начал грызть сырую, пахнущую грибами, как та земля, палку. Обрушилась гулкая тишина, звуки умерли, только колотилось в ушах. Ум-пум-пум! Я повернул голову и увидел, что по рукам Женьки течет моя кровь, а сам он что-то делает. Губа прикушена, лицо мокрое, на лбу темное от пота прядь. Боль была такой, что после первой вспышки стерла сама себя, и верхушки деревьев плавно и противно закружились, опрокинулись, влево перевернулись и утонули во мраке, полившемся между одетых яркой майской зеленью веток. Я пришел в себя от невероятного жара, буквально пронизывавшего меня, как окорок в микроволновке. Нога болела остро и режуще. Я лежал, закутанный всем, чем только можно, в пещерке, где даже стены источали горячее дыхание, на толстой подстилке все из того же лапника. Сашка, отдуваясь и смахивая локтем со лба пот, протягивал мне все ту же кепку Женьки. «Пей залпом, ну!» Там оказалась невероятная горечь. Меня чуть не стошнило. Кашляя и моргая, я с трудом спросил: «Это что?» «Одуванчиковый сок», — пояснил Сашка, — «с водой». «Гадость!» «Ничего, зато пропотеешь как следует. Только не ворочайся, а то сожжешься. Я тут час костер палил, чтобы все прокалить». «Вот она!» Женька, подойдя, присел на корточки у входа и подкинул на ладони тупоносую пульку. «В кость попала и обратно срикошетила. Я там почистил все и промыл, потом завязал с подорожником. Хорошо, что ты без сознания был». «Ох, хорошо!» Мысленно согласился я, вспомнив, как меня резали. Жарища была невыносимая. Я отогнул край дерюги, но Сашка стукнул меня по руке и сердито сказал: «Лежи, терпи, а мы что-нибудь поесть раздобудем». Легко ему было говорить, чтоб я терпел. С меня почти сразу ручьями начал литься пот. Дико хотелось пить и раскрыть, или хотя бы передвинуться так, чтобы отыскать прохладное место, как дома, когда я болел. Не знаю как, но я заснул и, наверное, сжегся бы, но Женька остался в нашем лагере и следил за мной. Проснулся я под вечер, слабый, со звенящей головой, но явно без температуры. Нога ныла. Когда Женька начал менять повязку, я увидел синевато-багровый крестообразный разрез, засочившийся кровью. Не очень большой, но жутковатый. И поспешно отвернулся. Сашка около костерка что-то жарил. Я присмотрелся и узнал лягушек, но не испытал ничего, кроме голода. Он поймал мой взгляд и пообещал: «На все хватит, скоро уже. Французы же едят, и ничего». «Сать хочу», признался я. И, сказав это, понял, что и правда ужасно этого хочу. Больше, чем есть. По-большому не хотелось. Желудок-то пустой, а вот... «Давай к стенке, тебе вылезать нельзя», сказал Женька. «Не бойся», он хихикнул. «Там остыло все почти». «Это что, прямо здесь?» Я заморгал. «Нет, я так не могу». «Ну, извини, кепку я тебе на это не отдам». Я покраснел почти до слез. Мне было стыдно, и хотя мальчишки отвернулись, а я пыжился с минуту, у меня ничего не получилось. Я никогда в жизни не делал этого лежа, да еще там, где сплю. Эти мысли полностью все блокировали. «Не могу», признался я. «Я не стесняюсь, просто не могу так, правда». «Ну что с тобой?» Сашка помог мне вылезти. Я с невероятным облегчением отлил возле кустов и тут же задрожал. Он с матом запихал меня обратно. «Простынешь опять, вот тогда...» «Пионера, так материшься?» заметил я, укутываясь в тряпье. Сашка неожиданно смутился. «Это не пионер я. Меня не приняли. По хулиганке». И посмотрел на нас жалобно. «Я ничего такого серьезного не делал. Просто от дурости». «Эх ты, будущий полярник!» Подколол его я. «А ты пионер, Борь?» Вдруг спросил Женька, застав меня врасплох. Он вроде и не ждал ответа, взял и начал перечищать трофейную винтовку полицая. «Я?» Пока я раздумывал, что же мне ответить, Сашка это сделал за меня. «Да, конечно, пионер. У него даже галстук есть. Правда, Борьк? Я сам видел, как он его перепрятывал». К счастью, этот разговор продолжения не имел. Мне трудно было даже предположить, что подумали бы ребята, обнаружив зеленый галстук.